Глава 9. 1915 год. 21 июня. Петроград. Не успела столица остыть от празднования победы в морском сражении, как пришли печальные новости. Кошмарные. Прямо-таки катастрофические. После того, как в мае германские войска нанесли мощные фланговые удары по англо-французской группировке на Рейне, началось медленное отступление союзников на запад с арьергардными боями и прочими прелестями. И закончились они лишь недалеко от Седана, где союзники смогли закрепиться. Таким образом, Германия отбросила своих противников на западе со своей территории, заняла часть Бельгии и вновь вступила на территорию Франции. Местами. Тяжелые бои в 1914 году и открытие итальянского фронта не позволяли Франции и Великобритании выстроить единый, непрерывный фронт, из-за чего стратегические операции остались на уровне франко-прусской войны. То есть крупные группы войск действовали с большими разрывами между ними. Особенно больно и грустно союзникам было из-за того, что на Южном фронте противник успел в целости захватить обе железные дороги, связывающие Италию и Францию, что позволило активно снабжать свои войска. Более того, уход французского флота из Тулона развязал руки Королевскому флоту Италии, активно поддерживающему свои войска в прибрежных операциях. Так что Южный фронт Франции стал то еще головной болью и требовал огромного количества ресурсов, особенно в связи с тем, что вместе с итальянцами там действовали и куда более сильные австро-венгерские дивизии. Фактически позиции французов на юге остановились к июню 1915 года по реке Роне, зацепившись за нее. Даже Лион пал, хотя и удалось взорвать все мосты через него. Франко-германский фронт возле Седана на несколько дней замер, но лишь для того, чтобы уже 18 июня немцы возобновили наступление, сразу после успеха важнейшей операции. Боши посадили на грузовики два батальона пехоты и отправили объездными дорогами в тыл к противнику. Благо, что сплошного фронта никак не удавалось установить. Вот так вот просто и незамысловато. На авось. Захватить английских или французских генералов не удалось, но штабы армий и ставка были спешно эвакуированы, потеряв управление войсками. Да и по тылам эти два батальона порезвились на славу, сорвав все снабжение. Их, конечно, зажали и уничтожили, причем довольно быстро. Они ведь лишь подражали действиям отряда Максима Меньшикова, не особо понимая, что нужно делать и зачем. Но свою роль эти батальоны выполнили, лишив англо-французские войска генерального управления и львиной доли снабжения, из-за чего две германские армии смогли обойти своего противника с флангов и поставить под угрозу окружение. Над Францией вновь нависла катастрофа военного поражения и повторение страшного десятилетия 1870-х годов, в ходе которых немцы нещадно выкачивали из французов все до последней нитки. Спасало только одно – чрезвычайное истощение Германии. Она и это-то наступление смогла провести с огромным трудом, а потому полноценно воспользоваться плодами своей победы под Седаном не могла. Для этого ей просто не хватало солдат, из-за чего продолжила осторожничать. Захват русскими войсками Восточной и Западной Пруссии, а также Померании, лишил Германскую империю львиной доли своей кормовой базы, то есть житницы, а вместе с ней и источников сельскохозяйственного сырья для заводов и фабрик, но и немалой доли людских ресурсов. Вместе с утерей земель за Рейном получалось снабжение мобилизационного потенциала на пятую долю, практически на четверть. Да, в июне 1915 года удалось вернуть густонаселенные земли по левому берегу Рейна, но практически год они были выключены из фактического состава империи, что совокупно с чудовищными потерями в 1914 году кардинально ограничивало возможности Вильгельма II. Даже февральское наступление на востоке он начал всего лишь двумя армиями, отведя их за Варту сразу как над ними нависла серьезная угроза. Не успел зажать и раздавить Самсонова. Да, плохо. Но ничего, могло быть и хуже. Ренинкампф только чудом не отрезал войска от Варты, грозя окружением. Грубо говоря, экономическое положение Германии уже к лету 1915 года было крайне печальным. Впрочем, все эти детали не афишировались. И даже напротив, германская пропаганда гремела новостями о скорой решительной победе, из-за чего наконец-то удалось втянуть в войну Османскую империю. Поздно ночью, 20 июня, она передала русскому и английскому послам акты об объявлении войны, уже начав, впрочем, боевые действия. С осени 1914 года османы вели мобилизационные мероприятия. К декабрю кое-как подняли расчетное количество людей в ружье, но лишь в марте-апреле 1915 года их дивизии окончательно были подготовлены к войне и укомплектованы не только личным составом, но и вооружениями. Обстановку их вступления в войну накалило до крайности. Да, дела в Архангельске в этой реальности обстояли намного лучше из-за деятельного участия Александры Федоровны, и даже железную дорогу до Романова на Мурмане. В этой реальности официальной датой основания города стало 25 ноября 1914, а не 4 октября 1916 года. Максим очень доходчиво объяснил перспективу вступления Османской империи в войну и закрытия Черноморских проливов. Настолько доходчиво, что Николай, подстрекаемый Александрой Федоровной, начал действовать уже в ноябре 1914 года и куда как энергичнее, чем в оригинальной истории. И даже железную дорогу до Романова на Мурмане уже экстренно строили, считай, полгода как. Но Черноморские проливы все равно оставались главными торговыми воротами империи. И их закрытие выглядело крайне печально. Если и не сейчас, то в некоторой перспективе точно. Кроме того, великий стратег Николай Николаевич младший уже почти месяц снимал войска с Кавказа и перебрасывал их на Северо-Западный фронт. То есть турки получили серьезное численное преимущество перед своим противником в Закавказье. И не только там. Англичане, спасая положение во Франции, оставили очень незначительные силы в Египте. Руководство Антанты охватила паника. Перспектива захвата Суэцкого канала грозила очень большими проблемами для союзников, отрезая их от азиатских сырьевых и продовольственных баз. Да и положение на фронтах Франции не внушало радости. И если на юге как-то удалось закрепиться по реке Роне, то что делать с северным направлением, никто не представлял. Ведь ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Петрограде не знали о том, насколько кошмарно экономическое положение Германии. Масло в огонь подливало еще и то, что рано утром 21 июня болгарская армия перешла границу Сербии и без объявления войны начала боевые действия. Сербы, правда, к этому готовились, и воспользоваться фактором внезапности не удалось, тем более что Австро-Венгрия почти все свои силы распихала по французскому и русскому фронтам, держа против Сербии совсем крошечный заслон. Но все равно вступление Болгарии в войну стало немаловажным фактором и дополнительным топливом для истерик, охвативших столицы Антанты.